Глава 15. А дальше случилось неожиданное. Храмовник поднялся, обвел нас странным взглядом, а потом закрыл руками лицо. Чего это с ним? Бароны смутились и явно не знали, что делать, а уж я тем более. Может, я чего ляпнула, не подумав, и обидела отца Бенедикта. Наверное, надо извиниться. Но не успела я открыть рот, как он зачастил, вытирая рукавом слезы. «Я... обо мне... я же сирота! К храмовникам еще ребенком прибился, чтобы с голоду не умереть. И привык к тому, что дорогу себе нужно прокладывать локтями или наушничеством, или того хуже». Он поморщился и сплюнул брезгливо на пол. «А вот чтобы так, как Всевышний заповедовал, как мы сами на мессах наставляем, ни разу со мной такого не случалось. Храни тебя, Всевышний!» Он обогнул стол и, заключив меня в объятия, зарылся в мои волосы и громко разрыдался. «Бедный! Это же надо! Человек впервые почувствовал участие в своей судьбе и растрогался до слез. Я гладила его по спине, а что сказать, не знала. Вроде бы все уже сказано. Наконец, слез немного поубавилось, и когда к отцу Бенедикту вернулась возможность говорить, он сказал. «Достаточно будет слова Адлара и Волда, чтобы меня перевели в столицу. А еще, если Всевышнему будет угодно, то мои братья позволят мне жить в доме одного из баронов. Сейчас в моде у богатых людей иметь под крышей доверенного храмовника. Впрочем, я на это не сильно и рассчитываю». Он потупился и поджал губы. «Ай да молодец! Не растерялся в подходящую минуту. Правильно, нужно успевать пользоваться моментом. Только вот мне никогда это не удавалось. Но пусть ему повезет». Так оно и случилось. Волда с Адларом тут же заверили его, что переговорят с родителями и непременно пригласят его к себе. Да чуть не переругались, в чьем доме ему жить. На что храмовник вновь залился слезами и кинулся обнимать уже их. Плакал и благодарил. Обещал молиться за всю родню, сходить к какой-то святыне, чтобы благодать на них всех сошла, и много еще чего. Мне даже показалось, что бароны, обнимая храмовника, сами смахивали слезы с глаз. А потом направились отмечать это дело. Тьфу! Я старалась оттянуть момент возвращения к застолью, но, увы. Непривычные эмоции распирали мужчин, и, видимо, выплеснуть их они могли только с помощью вина. Но разница была. Бароны не вели разговоры о своих похождениях, а вспоминали знакомство с храмовником. Как они в полном отчаянии зашли здесь впервые в храм, как морщились от нищеты и простоты отделки, и как к ним вышел отец Бенедикт. Он нашел нужные слова, и в душе у баронов появилась теплота. Тогда они впервые обрели надежду на возвращение. Затем Адлар пригласил святого отца к себе погостить, потом приехали погостить к Волда. Так и сдружились. Расставались лишь на время мессы. Отец Бенедикт уходил утешать страждущих, а бароны дожидались окончания, после чего совместное веселье продолжалось. «Святой отец, мы так рады нашему знакомству! Всевышний тебя нам послал в этих гиблых землях!» Слегка подвыпив, бароны расчувствовались, признаваясь храмовнику в чувствах. «Ты первый, кто отнесся к нам не по рангу, а по-человечески, понял наши горести, поддержал». Они обнимались и говорили, говорили. А отец Бенедикт не скрывал своих слез и отвечал, что пропал бы без них. В общем, обычный разговор разгоряченных спиртным мужчин. Только со стороны это выглядело совершенно отвратительно. Где гордость? Куда подевались прямые спины и вздернутые подбородки? А служитель церкви? Фу, смотреть противно. Я и не стала участвовать в этом безобразии. Перекусила остывшим мясом с лепешкой, запила травяным чаем и, пожелав всем спокойной ночи, отправилась к себе. Марта протопила мне комнату и по моей просьбе принесла свечу, а сама поспешила вниз под предлогом, что ей нужно закончить сумочки до завтра. Но сдается мне, что ею двигали другие цели. Я же разделась и, почитав перед сном, уснула, совершенно довольная собой. Утром, спустившись на завтрак, первое, что я увидела, это сложенные на краю стола готовые рюкзаки и сумочки. Марта совсем не спала, что ли? За ночь все сшила. Но, приглядевшись повнимательней, я увидела, что она сделала только часть работы. Качественно прошила рюкзаки, а маленькие сумочки только приметала по швам. Ничего, если дознаватели сегодня не заявятся, то к вечеру она успеет все закончить. Бароны спустились поздно, помятые и заспанные. Я к тому времени успела позавтракать и осмотреть дом, а еще в деталях продумать предстоящую поездку. По рассказам баронов, выходило, что как такового графика визитов дознавателей не существовало. Это, конечно, плохо, но была и хорошая новость. Они давненько не приезжали, а значит, ждать осталось недолго. Пока господа завтракали, я опустилась в расспросы и выяснила, что до столицы 2 дня пути. Поедем мы в карете. В другой карете поедут сундуки с вещами. На ночлег остановимся в придорожной таверне, где поедим и переночуем. С рассветом выдвинемся и прибудем в столицу поздним вечером, а то и ночью. Там меня устроят на ночлег, а утром пойдем за покупками. И в этот же день постараемся оформить патент. Ну, или на следующий. Что касается аудиенции у Его Величества, отцы Волда и Адлара согласуют день, и мы с подарками устремимся во дворец. Если бы не наказание, бароны и сами могли договориться. Во дворце я презентую новинки, и, получив прощение монарха, бароны вернутся к прежней жизни, а я буду осваиваться в столице. Хороший план? Лучший. Только вот сбыться ему было не суждено.